Итак, сегодняшняя наша лекция посвящена царствованию Александра I Павловича. Я не смогу дать положительной оценки этой эпохи. Конечно, каждая эпоха, я настаиваю на этом, как историк культур, каждая эпоха не может быть выкрашена целиком белым или целиком черным цветом. Я думаю, во всемирной истории будет только одна эпоха, которую можно будет выкрасить черным цветом. Это последняя эпоха истории, эпоха Антихриста. Да и то вряд ли удастся, потому что и в эту страшную эпоху будут великие, а могут и величайшие святые. Значит, уже не получится. Но все-таки и фактологическую оценку, и итоговую оценку, и уж тем более нравственную оценку по сумме историк делать и имеет право, и одновременно должен. Эпоха Александра I, прежде всего для меня, это последняя эпоха эволюции русского западничества. До советской оккупации, до коммунистической оккупации России. И сейчас мы переживаем эпоху западничества. Но после царствования Александра I, на протяжении последних четырех императоров, последних четырех царствований, движение как раз в обратном направлении, о чем мы теперь и будем с удовольствием с вами говорить в следующих лекциях, поворот и к национальной традиции, и к православной, восточно-христианской, если хотите, византийской традиции, постепенно набирающей интенсивность. А вот Александр I – это третья фаза после Петра и Екатерины, третья фаза расцвета и нарастания западничества со всеми вытекающими последствиями. Можно говорить о многом, но прежде всего, следует учесть, что в своем манифесте по случаю вступления на престол Александр I сам обозначил основное направление царствования. Он сказал, что при нем будет, утешал он бедных дворян, что при нем будет все, как при его царственной бабушке. Он сам перебросил мостик, перешагнув через гроб своего отца, перебросил исторический мостик к царствованию своей бабки. Сам декларировал продолжение дворянского правления. Сам декларировал продолжение западнической линии. Паневропейской линии. Линии на окончательное вхождение России в мир цивилизованный, который сейчас называется и прогрессивным человечеством, и общеевропейским домом, и по-разному называется, человеческим измерением еще называется. Хотя я всегда предполагал, что это анатомия. Но тем не менее вот так. Александр I вступил на престол в результате тяжкого преступления, к которому он был причастен. Он был участником заговора, пассивным участником, с целью свержения собственного отца. Де-факто отцеубийцей. Де-факто цареубийцей. И трагически переживал это всю свою жизнь. Он был совестлив, Александр I. Совестлив. Он не мог это переживать легко. Этого императора готовили к занятию престола. Считалось, что готовили его достаточно тщательно. На самом деле готовили из рук вон плохо. Его воспитателем был Лагарб, радикальный либерал. Даже одно время, о чем неприлично было говорить, якобинец. Ну, хуже воспитателя для цесаревича, я думаю, трудно было себе представить. Честный, порядочный, человеколюбивый якобинец, вне всякого сомнения. Но воспитывавший царственного воспитанника в ориентации на общечеловеческие ценности. В высшей степени достойно и праведно, когда монарх служит Всевышнему Творцу и Промыслителю. Весьма достойно, если он до этого не дотягивает, когда монарх служит своей нации или господствующей нации империи. Ежели он служит общечеловеческим ценностям, то, следовательно, он враг собственной нации. И меня искренне изумляет, что эпоха Александра I так и не породила очередного переворота или очередного цареубийца. И моя лекция в значительной степени будет посвящена тому, что император Александр I фактически, он этого не желал. Лично как человек, как христианин, он должен быть реабилитирован. Фактически была эпохой антирусской и антиправославной, принесшей вред русской нации, Российской империи и Вселенской Православной Церкви. Более того, учитывая продолжительность царствования, четверть века, вправе сказать, что Александр I был еще более вредоносен, нежели Петр III. Но если того назвали верноподданным прусским министром на русском престоле, это хоть прогнозируемо, то этот был верноподданным общечеловеком на русском престоле, что неизмеримо хуже. Хуже любой государственной измены. Мы с вами образованные русские люди, и я думаю, 2,5 года моих лекций достаточно убедили моих слушателей в том, что не только бояре могут изменить государю, но и государь может изменить и боярам, и стране, и государству. Его плохо учили. Он хотел быть всеобщим благодетелем. Значит, не мог быть не только благодетелем, но надежным охранителем интересов России. Я рекомендовал бы вам после этой лекции посмотреть совсем небольшую подглавку, ее легко найти, там развернутое оглавление, в 5-м томе курса русской истории Василия Осиповича Ключевского «О воспитании декабристов». Это имеет прямое отношение к раскрытию лица эпохи и раскрытию лица императора. Потому что, по сути дела, на Александре I сошлось все то, что верно для декабристов. Что было там? В составе своих семей будущие декабристы, между прочим, разрушители России, которые ее не разрушили, но стремились к этому. В составе своих семей, не обязательно в течение одного поколения, обычно в течение 3 поколений, прошли 3 волны нерусского и даже антирусского воспитания. Сначала это было классическое просветительство, вольтерианство, влияние французской философии, весьма поддержанное расцветом классицизма в эпоху Екатерины, о чем мы говорили. То есть эпоха воспитания рационального, воспитания, ну, не безбожного, конечно, но бескрылого, когда все христианство сводится, ну, как у графа Толстого, к перечню нравственных предписаний, что не есть не только все христианство, это даже не самое главное христианство. Это даже не самое главное в христианстве. Как смело скажет позднее Достоевский, если бы возможно было представить себе истину, отличной от Христа, я предпочел бы отказаться от истины и остаться с Христом. Вот. христианство 18 века, христианство, сохраненное эпохой просвещения, это невозможно. Как бы истина без Христа. А христианство, между прочим, как система нравственных предписаний, стоит ничуть не больше, чем другие религии. И у ислама великолепная система нравственных предписаний. А у конфуцианства просто изумительная система нравственных предписаний, развитое чувство долга. Это была первая волна. Так воспитывали условно дедов. Ну, реально, применительно к конкретным декабристам, это мог быть прадед, а мог быть отец. Но, в общем, первый пласт. Второй был масонский. Второй был масонский. Это был пласт антирациональный, с огромным почтением к мистике, визионерски понимаемой мистике. Визионерски понимаемой мистике. Мистике не православной. Но во многом у масонов была правда по сравнению с просветителями. Они были динамичными противниками статики, они были мистическими противниками рационализма. Они были романтическими противниками классицизма, о чем я говорил в минувшей лекции. Но это была все-таки не русская мистика, не очень русский романтизм. Но была еще и третья волна. Мы ведь приняли, и в этом Екатерина, вероятно, была права, мы приютили упраздненных иезуитов. И прошла еще и иезуитская волна. Ведь были иезуитские, вот тут у Ключевского все четко изложено, были иезуитские пансионы, естественно, для представителей состоятельных благородных фамилий. Были иезуиты частные учителя. Что такое иезуитизм? Иезуитизм – это воспитание, а орден иезуитов в курсах всемирной истории, я подчеркиваю, занимался вовсе не государственными переворотами, это про них масоны написали, сочинили. Не кинжалами из-за угла, не отравлением законных правителей и наследников крупных состояний. Иезуиты занимались воспитанием, тоталитарным воспитанием, подчиненным идее папизма. Каждый хороший воспитанник иезуитов, они это умели. Даже сейчас, вот сейчас, на рубеже 20-21-го, иезуитские учебные заведения одни из лучших в мире. Учиться надо. Учиться надо. Значит, делали они пламенного борца, причем борца на своем месте. Иезуитизм – это сплошная теория малых дел. Если ты банкир, будь банкиром, римокатоликом. Если ты крестьянин, крестьянином, римокатоликом, но я там. Офицер, офицером, римокатоликом. И вся твоя жизнь во имя спасения, разумеется. Спасение, которое есть награда. И твоя жизнь должна быть подчинена идее укрепления римской церкви, немыслимой для иезуитов, как церкви папистской, папистической. Адмайером де и глориам. Твящей славе Господней, Денис Орден. А знаете, ничего против не имею. Я имею против практики. Но я понимаю. Я понимаю, Денис. Цель оправдывает средства. Но не всякая цель. И не всякие средства. Но чаще всего-то цель действительно оправдывает средства. Там дальше другие тормоза, да? Тормоза нравственности, тормоза того, что во славу Божию не творится зло. Но, повторяю, по крайней мере, в 9 случаях из 10 в нашей жизни цель действительно оправдывает средства. Ну, естественно, иезуит в России не мог воспитывать дворянина, тем более аристократа, иезуитом. Они же были умные ребята. Это бы вскрылось. И всемогущая императрица могла бы немедленно лишить их покровительства и вообще выслать вон. И получалось еще хуже. То есть воспитывали как бы мирянина, светского иезуита, но там-то пирамидочка, на вершине папа. Ну, вообще-то Господь, но папа на фоне иконы Господа. А так как нельзя было русского воспитывать папистом, то воспитывали дисциплинированного, готового к самопожертвованию, деятельного человека, у которого на вершинке провисала без папы иезуитская система, а не получается. Вот в результате и воспитали. Воспитали героев, воспитали жертвенные личности, у которых все было понятно, кроме одного. Размыта была цель, размыт был смысл. Вместо этого смысла, вместо этой цели у нормального декабриста было странное общее благо, которое почему-то одновременно считалось и христианством. Хотя Спаситель не призывал нас к достижению общего блага, как высшей цели. И совершенно так же оказался воспитанным император Александр I, хотя по отношению к декабристам он скорее относился не к их категории, а к категории отцов. Ну, там по-разному. Были декабристы и его возраста, его поколения. Меньшинство. Когда Александру I первый раз сообщат о наличии тайных обществ, это был, как известно, унтер-офицер Шервуд, получивший почетную приставку, титул «Шервуд Верный». И мы этого выходца с Британских островов до сих пор в литературе чистим стукачом, предателем. А он даже и декабристом-то не был, случайно узнал. Он был благороднейший патриот, по сути дела. Так вот, когда Александру I впервые сообщили о наличии тайных обществ, он ответил известной фразой, отмахнувшись: «Не мне их судить». Но вообще-то он совершал преступление. Он переваливал груз ответственности тем самым на своего преемника. И император Николай Павлович будет вправе написать матери, что всю грязную и недостойную работу покойный брат оставил ему. Он больше никогда никому этого не сказал. Он переживал это тяжко. Он исполнял свой долг, который отказался исполнить его старший брат. Но думаю, что в сердце эту обиду затаил на всю оставшуюся жизнь. И был прав, вправе. Не мне их судить. Вот что за этой фразой Александра I? Ну, некоторые так, в литературе предпочитают такое прочтение, что он имел в виду причастность к цареубийству и отцеубийству. Но я думаю, что умный, благородный, действительно человеколюбивый Александр уже начинал понимать, что он просто такой же, как декабристы. Он такой же человек, не понимающий своей страны, не понимающий интересов Отечества, что он плохой русский царь, что он неправильно мыслит. Как же он может судить тех, кто во благо России тоже неправильно мыслит? Думаю, у меня это есть в моей статье «Диагноз», а «Диагноз» очень многие из вас читали, можете посмотреть это место. Думаю, что подтекст у Александра I был именно этот. Он понимал, что он-то не лучший декабрист, не только потому, с чего он стартовал. Ключевский напишет, он лучше относился к Александру I, нежели я. Напишет применительно к Сперанскому, что на короткое время во главе России оказались два человека, один из которых не имел достаточно здравого смысла. Я излагаю, не помню дословно, как у Василия Васильевича. То есть пламенно любил Россию, это император, значит, но не обладал технологиями, политическими технологиями. А другой обладал, был совершенным умом. Это о Михаиле Сперанском правильно, это был не совершенный ум, он был совершенный компьютер. Он был андроид, нелюдь, гениальный нелюдь. Но, так сказать, не любил Россию. На самом деле, Россию не понимал Испиранский, человек умный и правильно воспитанный, но бессердечный. И Александр I, человек с сердцем, но не воспитанный русским человеком, не имеющий права быть императором, только по закону, но не по воспитанию, он мог быть императором всероссийским. Император Александр, конечно, не так, как его отец, но имел еще и тяжелую молодость. Его ведь упрекали в двуличии. Его упрекали в двуличии очень многие, современники в частности. И гений Пушкина оставит нам не только дней Александровых прекрасное начало, но и властитель слабый и лукавый. Лука. Это двуличие в полном смысле этого слова. Две личины. Было не его преступлением, оно было воспитано. Он разрывался между матерью, между отцом и бабкой. Между отцом и бабкой. Представьте себе человека, который утром одного и того же дня мог быть в Гатчине, участвовать в разводе гатчинских войск на плацу, исполнять при этом офицерскую функцию, а вечером того же дня быть в царском у бабки, где ненавидели отца и все отцовское. Который не мог позволить себе, как, в общем-то, наследник престола, предполагаемый наследник, наследник наследника, не мог позволить себе пренебрежительно относиться ни к бабке, ни к отцу, не из страха, а из чувства долга. И так годами. Вот братцу ему, его, второму, Константину, ему все было, простите меня, милые дамы, пофигу, потому что он не был наследником престола и быть им не хотел. Он мог сказать отцу, я приводил вам этот пример, что лучшее его военное изобретение – это алебарда. Из хорошего сухого дерева, костры жгли. Он мог позволить себе после цареубийства, после гибели отца, лорнировать Платона Зубова нарочито, а потом брат лорнет, сказать, я приказал бы их всех повесить. Он не боялся, что его удавят, потому что он был никому не нужен, как неуловимый Джо из анекдота. Ведь он-то не был императором. Александр не мог себе позволить этого. А Константин все мог позволить себе. Он и позволил себе потом, самый недостойный из четырех братьев, оказавшись наместником в Варшаве, то есть фактически вице-королем Польши, он мог позволить себе вести себя так, как преступно вести себя низшему полицейскому или таможенному чиновнику. Он на койке женился. Да он мог жениться на ком угодно, он не хотел быть наследником престола. Он себя марганатическим браком даже просто избавил от этого. И ему очень нравится полякам. Поэтому при Константине там все делалось в одном ключе. Я за вас. Я почти что поляк, но это Петербург. Это брат приказывает. Константин персонально виновен в польском восстании 1831 года, где он благополучно уцелел, где погибли русские гарнизонные солдаты, иногда жестоко убитые. А Константин остался в полном порядке. И даже не был предан позору, ну куда же младшему брату-то старшего. Хотя, будь мы в 17 веке, и кровь не спасла бы. Полетел бы позорно в какой-нибудь Пустозерск. Но, увы, мы уже сильно повредили национальное самосознание, которое сейчас нам приходится с таким трудом восстанавливать. Вот Константин мог. Он везде был шалопаем, и все ему все прощали. Бабка, отец. Он ерничал у бабки, ерничал при отце. А Александр вынужден был всерьез играть эти две роли. Это налагает отпечаток. Тяжкий отпечаток. на всю оставшуюся жизнь. Так что очень во многом виноват не сам Александр. Не сам Александр. Отчасти даже его отец, еще больше бабка. Все-таки Лагарпа не Павел выбирал, а Екатерина. Все-таки. Он не мог. Конечно, он не знал о том, что отца его убьют. Более того, его убедили, что отцу ничего не грозит. Но об этом ведь мы говорили в прошлый раз. Участники заговора тоже предполагали, что ничего не произойдет. Они просто перепились для очистки совести. А перепившись, душили и били табакеркой. Государя. Офицера. Александр тем более позволил себе убедить, не перепившись. Кстати, он удалил от престола, постепенно удалил участников цареубийства. Был эпизод, который он никогда не мог простить Наполеону. Эпизод с арестом и казнью видного Бурбона, самого авторитетного тогда, герцога Энгиенского. Он жил, если не изменяет память, в Бадене, в эмиграции. Конечно, был членом эмигрантских сообществ французских, но никакой реальной политической деятельностью, судя по всему, историки там все согласились, не занимался. Просто был уважаемым лицом. Однако французы обвинили его в руководстве заговором с целью изменения порядка вещей уже консульской в преддверии империи Франции. Французские жандармы преспокойно приехали в Баден, арестовали герцога Энгиенского. В принципе, в общем, они были правы. Знаете, государственного преступника можно арестовать в любой стране, сил бы хватило. Если у нас была бы сейчас Россия, а не непонятно что, мы вполне могли бы, имели бы полное право послать жандармов, арестовать бывшего министра иностранных дел Шеварнадзе, судить, поставить под 12 ружей как государственного преступника, разумеется, не за его деятельность в качестве президента так называемой Грузии, а за его деятельность в качестве министра иностранных дел СССР. За его преступления, которые должны были бы караться по 64-й статье Старого Уголовного Кодекса, то есть за измену родины. И Запад умылся бы, а возражающему бы сказали, ну что же, американцы Нарьеву арестовали, а мы можем арестовать Шеварнадзе, он уголовник. Я об этом написал в «Идеологических технологиях», смотрите сборник «Параметры христианской политики», я просто не назвал имени, чтобы не дразнить гусей и не подставлять тех, кто воспользуется моим примером. Конечно, я имею в виду в первую очередь Шеварнадзе. Уголовник Шеварнадзе. Дело в другом. Все-таки герцог Энгиенский был представителем законной бурбонской династии. И, кроме того, он не совершал против Франции никакого преступления. Это была клевета. Так вот, герцога привезли, судили, приговорили к смертной казни, расстреляли во рву Венсанского замка. Как вы догадываетесь, Баден в адрес Франции и хрюкнуть не посмел. Но была европейская держава, которая могла позволить себе не только хрюкнуть, но и возвысить голос. Против нарушения суверенитета Бадена возразила Россия. Наполеон ответил Александру так, что Александр ему этого простить не смог никогда. Этот текст известен. Если бы Вашему Величеству посчастливилось обнаружить на территории Франции убийц вашего отца, императора Павла, я не стал бы препятствовать жандармам Вашего Величества. Получил пощечину перед всей Европой. Убийцы были вокруг него еще. Убийцы были при дворе. Вот. Ситуация, в которой человек, повторяю, стремившийся быть добродетелем, благодетелем, начинал свое царство. Ну, Когда он действительно начал красиво, то есть не только мелко, он надел круглую шляпу, которую ненавидел его отец Павел, и стал в цивильном костюме гулять по Александровскому саду. Естественно, столичный мир умилился до слюней. Все только и делали, все бегали смотреть на молодого государя, который гуляет среди публики по саду. Гуляли до, гуляли после. Лев Николаевич Гумилев мне рассказывал, как он тоже гулял в Петербурге. И видел цесаревича, впоследствии убитого Алексея Николаевича. Гуляй. Но это была декларация. Тут же, дабы осчастливить население, осчастливить подданных, он начинает создавать один за другим секретные комитеты. Негласный комитет это называлось, то есть не публичный. Первое его деяние. Потом будет еще несколько. Ну, все они немножко играли. Они все были еще молодые люди. И император, и его молодые сподвижники. Они все играли. Известно, что каждый из них после приема во дворце оглядывался, не видит ли какой-нибудь камер-лакей случайно. Потом быстро делал прыжок за портьеру и через безлюдные темные комнаты проходил в удаленный кабинет, где и заседал негласный комитет. Но если 20 с малым летние молодые люди играли в игрушки ради благородных целей, я им совсем не судья. Но вот состав кабинета, этого комитета, с кем он начинал свои реформы? Смотрите сами. Лучшим из них был, несомненно, граф Новосильцев. И тогда еще даже не граф. Бюрократ до мозга костей, но бюрократ умный, государю преданный, не слишком, не сверх меры. Такие выбились на статской службе. Это не Державин. России преданный, но не слишком. Просто его эстетические интересы были связаны только с Россией. Но умный, понимающий, умеющий работать. Это еще лучший представитель. Граф Кочубей, старинного малороссийского рода, несомненно, татарского происхождения, Кочубей. Нас хохлы любят упрекать, что мы татары, а они вот настоящие славяне. Перебрать малороссийские знатные фамилии Кочубеев татарского происхождения, Гамалей еврейского происхождения. Такое наберется. Польского происхождения сколько. Так вот, граф Кочубей был просто карьерист. Такой лобовой чинодрал. Это было уже хуже. Тоже не глупый малый, надо сказать. Отдадим ему должное, воздадим. Строганов при Александре II в конце своей жизни. Граф Строганов будет один из самых умных, осторожных, консервативных и глубоких сановников империи. Но при Александре I он был пацан, который гордился тем, что участвовал во взятии Бастилии. Он, конечно, в ней не участвовал, но он мальчишкой со своим воспитателем случился в этот момент в Париже и издалека созерцал, как берут эту самую Бастилию, в которой не было ни одного заключенного тогда. Сомнительно, правда, годился для реформ в России. Ну и, наконец, самый талантливый, пожалуй, среди них, князь Адам Черторышский. Старинного русского рода, но давно уже, за несколько поколений до этого Адама, ополяченного рода. Умный и патриотичный, но патриот не России, а Польши. То есть человек, которого нельзя было близко допускать до должности квартального будочника, не то что министра, в России. В результате гора родила мышь. Прели довольно много. Запретили публичное объявление в газете о продаже крепостных. Не стоило заседать. Походя можно было велеть и сдать такой указ. сведения о предлагаемой продаже крепкой телеги, борзой суки и здоровой девки действительно прекратились. Ну и еще указ о вольных хлебопашцах 1803. Ну а что, собственно, этот указ? Критикуют обычно указ о трехдневной барщине Павла I. А он-то был разумен, он был правительственным и ограничивающим. А указ о вольных хлебопашцах всего лишь декларировал, что правительство дозволяет и рекомендует помещикам заключать двусторонние соглашения со своими крестьянами на предмет их освобождения. И указ-то потребовался по бюрократическим причинам, потому как помещик со странной фамилией Петров Соловово именно это и сделал с 4000 одной душой, столько числилось, своих крестьян, он заключил таковое соглашение об выкупных платежах, предоставил им землю, расписались, но помещик имел и раньше это право. Со времен, по сути дела, Петровского указа о едином наследии, которое приравняло поместье к вотчине. Помещик волен был так договориться с крестьянами и освободить их. Просто государство подсуетилось. Это имело некоторое значение, потому что указом о вольных хлебопашцах император Александр декларировал, что он на этой стороне, что он на стороне антикрепостнической. Это дорогого стоит, но большего он не сделал. Ровным счетом ничего. Кстати, все проекты освобождения крестьян Александровского времени, вы найдете их в пятом томе Ключевского в изложении исправными. Четко изложено. Все отличались безумием. Самый худший, по которому могли бы выкупиться на волю немногочисленные кулаки-мироеды. А кулак, между прочим, в русском языке, слово старинное, означает не зажиточного крестьянина, которого никогда крестьяне не именовали кулаком, а хлебного перекупщика. Именно мироеда, того, кто на перекупке, на перепродаже продукции своих сожителей, своих соседей, наживается. Термин был искажен эсерами, подхвачен большевиками, и большевистка эсеровской трактовки означал уже зажиточного крестьянина. Но в русском языке не так. Почитайте записки Энгельгарта. Так вот, самый нелепый указ был издан признанным либералом, адмиралом Мордвиновым. Самый разумный – графом Аракчеевым. Но все, в общем, не годились. Аракчеевский указ был чиновный, хоть твердолобый по-аракчеевски, но заботился о том, чтобы крестьянин, безусловно, сохранил всю свою хозяйственную дееспособность. Вот. Главное был акцент, чтобы налогоплательщик крестьянин остался налогоплательщиком крестьянином, сам по себе кормил и еще государство заодно кормил. Там было, это было разумнее. У нелиберального Аракчеева получилось гораздо умнее, чем у либерального Мордвинова. Но все прожекты сии никуда не годились. А посмотрите, об освобождении крестьян говорили много. У Пушкина в незаконченной главе Онегина, помните, о хромом Тургеневе, предвидя всей толпе дворян освободителей крестьян. Вспомнили? Ни один декабрист не освободил крестьян. Не правда ли это интересно? Самые большие свободолюбцы. Но не все они были душевладельцами. У некоторых было неразделенное имущество с родственниками. То есть они не могли принимать решения. Но хорошо. Но около половины-то декабристов могли освободить крестьян. Сию попытку совершил один декабрист. Попытка оказалась неудачной. Причем один из самых благородных, на мой взгляд, декабристов. Декабрист Якушкин. Он проживет долгую, достойную жизнь. Даже будет освобожден Александром II из ссылки задолго до этого Николаем I из каторги. будет настоящим просветителем в Сибири, принесет русскому народу пользу, станет вполне русским человеком. Не случайно родной сын его был одним из первых собирателей фольклора, крестьянского искусства. А молодой Якушкин настолько не понимал Россию и русских, что собрал, значит, своих крестьян, но, вероятно, глав семейства, на сход и предложил им свободу завтра. Без выкупа. На халяву. А как же земля, барин, спросили старики. Западник барин изумился. Ну, земля моя. На что получил суровейший ответ. Нет, барин, мы ваши, а земля наша. И освобождение крестьян единственным декабристом не состоялось. Вот вам, вообще говоря, Александровская эпоха. Все это самое прекрасное начало. И одно, и другое. И со стороны правительства, и со стороны дворян. Хотя антикрепостнические настроения были не в моде. И написав свою записку о древней и новой России, лично императору, Николай Михайлович Карамзин на несколько лет впал в немилость. Ну, потом, правда, когда началось наполеоновское нашествие на Россию, в милость вернулся и стал официальным историографом, а впадал. Потому что был решительно против безумств с обвальным, незамедлительным освобождением крестьян, с непроработанной четко идеей о земельной собственности. О том, кому принадлежит земля. Парадокс, о котором мы уже говорили, и еще будем говорить через лекцию, когда доберемся до крестьянских реформ Александра II. И потом, в самом конце курса, когда, естественно, я буду говорить о Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот полные, как теперь говорят в уголовном мире, полные непонятки. Полные непонятки, хорошее слово. Но непонятками страдали все. Что государство, что общество. Я оставляю, ну, конечно, записку о древней и новой России Карамзина должен читать просто любой человек, который случайно зашел сегодня ко мне. Это невозможно не читать. К сожалению, они были изданы один раз еще в начале 90-х, но очень большим тиражом. Очень большим тиражом. Была и журнальная еще публикация. Поэтому записку найти можно. Современный русский человек может позволить себе не читать поэзию Карамзина. Может позволить себе не читать историю Карамзина. Во многом устаревшую, хотя это великая литература. Но ни один образованный русский человек не может позволить себе не читать записки Карамзина. Это самое важное его сочинение. Записка о древней и новой России. Так, ну, если бы у нас в Думе думали, то они бы, конечно, имели это в интернете и у каждого на столе экземпляр. Но они только думают, что думают. Так вот, оставлю на ваш уровень самообразования. На чтение вами литературы в основном внешнюю, в том числе и военную политику царствования Александра I. Надо сказать, что персидская кампания, которая была проведена в его царствовании, служила укреплению внешних рубежей России и должна считаться геополитически безупречной и оправданной. Что турецкая кампания Александра I была победной и лежала в русле исполнения нами имперского православного долга. То есть турецкая кампания 1810-11 годов – это продолжение нашей миссии в деле освобождения восточных христиан. В деле освобождения восточных христиан. Хотя они все были проведены весьма успешно. Весьма успешно. С весьма малыми человеческими потерями, что очень важно. То есть с весьма малым кровопролитием со стороны русских солдат. Что весьма и весьма важно. Здесь все в порядке. Именно в царствовании Александра I, заметим, апропо, были постепенно приняты в состав Российской империи грузинские государства. Я говорил вам об этом и напомню, что дело наши отношения с Грузией включает в себя не только твердое осознание того, что грузины 200 лет валялись у русских в ногах, умоляя принять в подданство с конца 16-го по конец 18 века. Но это знают все грамотные русские люди. Гораздо важнее другое. Грузия никогда добровольно не входила в состав России. Независимо друг от друга в состав России вошли два царства и 4 совершенно от них независимых суверенных княжества, включая и Абхазию, которая делала это самостоятельно, не будучи частью никакого грузинского государства. Вот это надо знать твердо. 6 государств. И если бы Советский Союз действительно распался, а не был расчленен, то на месте Грузии должно было бы образоваться 6 ее исторических регионов. Вот это я могу признать распадом. 6. А не шеварнадзовская Грузия с коммунистическими границами, то есть совершенно незаконное государство. И если, конечно, Грузия не часть России, то ниоткуда не следует, что Абхазия – часть Грузии. Так вот, внешняя политика лежала в имперском русле и была более или менее успешной на протяжении четвертьвекового царствования Александра, если не считать одного – резкого разворота от Франции к Англии, за что мы заплатили несколькими войнами, начиная с 1804 и оканчивая 1815 годом, неисчислимыми людскими потерями, причем не самые страшные потери мы понесли во время нашествия Наполеона на наши земли, собственно, России. Последующая кампания 13-14 годов, кстати, стоило нам больше человеческих потерь. Вот от чего предостерегал Кутузов. Помните его бессмертное: «Пойдем за Неман, вернемся с рылом в крови». Отказ от ориентации правильно избранной великим отцом Александра императором Павлом превратил Россию в добровольного таскателя каштанов из огня для Австрии и еще в большей степени Англии. Причем иногда голыми руками. Что болезненно. Поставил Россию, масонская мечта, в обслуживании интересов Англии. Более того, ну, Австрия просто уже потерпела свое поражение. Австрия просто полностью покорилась Франции. Но чисто морская Англия никак не могла бы влиять на ход событий в континентальной Европе, если бы не использование России в качестве инструмента. Не было сил и средств для этого. Прежде всего, людских сил. Да, конечно, конечно. Даже и в этой ситуации что-то было сделано для наших братьев православных. Что-то было сделано для наших братьев восточных христиан. Но далеко не все и не все правильно. Перед 12-м годом совершены главные ошибки Александра Павловича во внутренней политике. Это его сближение с Михаилом Спиранским. Ключевский Спиранским немножечко увлекался. Чуть-чуть. Я понимаю. Оба поповичи. Оба одного происхождения. Это социальное. Но не слишком. Ключевский для этого был слишком умен. Впрочем, он напишет, что впервые со времен Ординана Щекина, великого друга, сподвижника, приближенного царя Алексея Михайловича, рядом с троном стоял такой ум. Михаил Сперанский действительно был человеком неожиданным. В 17 веке такие бывали, и в средневековье бывали, а в 18 бывать перестали. Он был попович в дворянско-чиновной России, министр такого происхождения, нечто невозможное. Чиновников было много, но не такого ранга. Он был попович, выпускник Санкт-Петербургской семинарии. Санкт-Петербургская семинария пока не была учреждена еще духовная академия, сначала в Москве, а потом в Петербурге, считалась головной. То есть именно там готовили учителей для других семинарий. Как бы высшее учебное заведение, полувысшее, академии не было. Был первым учеником своего потока. В силу чего, заметьте, руководство, начальство рекомендовало ему выход в статскую карьеру. И пробыв преподавателем семинарии 2-3 года, он выходит в гражданские чиновники. Что здесь за этим стоит? Ну, во-первых, как низко упало достоинство духовного звания. Если ректор и префект семинарии лучшему ученику рекомендуют не рукоположение, а светскую карьеру. Как низко пало достоинство священника. Но, может быть, за этим стояло и другое. Может быть, именно священнослужители, бывшие во главе семинарии, прекрасно понимали, что этот ледяной, неэмоциональный человек священники не годится. Может быть, и то, и другое. Он довольно быстро делает карьеру, он становится успешным чиновником уже при императоре Павле. Затем сближается с Новосильцевым. И однажды, когда Новосильцев заболел, делает за него доклад по подготовленной записке императору Александру. Александр увлекается довольно молодым чиновником, и начинается стремительный взлет Сперанского, вплоть до звания статс-секретаря. Крутой взлет. Сперанский готовил грандиозную реформу, включавшую освобождение крестьян с непроработанной земельной ситуацией. То есть с тем, как это было сделано с неграми во многих французских колониях, когда бывшие рабы оказались сразу свободными, полноправными гражданами, не имевшими при этом недвижимости, то есть политически свободными батраками. Русские и негры, проведи мы реформы по Сперанскому, мы получили бы Пугачева. Получили Пугачева через несколько месяцев. И, может быть, даже это жуткое кровопускание было бы на благо России. Может быть. Во всяком случае, это не было бы таким кровопусканием, как кровопускание 20 века. То есть без ума, без чувства специфики страны, народа, сельскохозяйственного ее населения, на базе этого предполагалось уравнение граждан перед законом, построение тройной пирамиды власти с реализацией новомодного тогда английского принципа разделения властей. То есть отдельная исполнительная пирамида, отдельно законодательная, отдельно судебная. Что вообще невозможно. Разделение властей красиво на бумаге. Я об этом писал. Смотрите мою полибиевую схему власти. Единственное, что реально возможно, это добиться независимости судей. Но никогда не могут быть независимы друг от друга исполнительная и законодательная власть. Нигде это не достигнут. Ни в Англии, ни в Соединенных Штатах. Значит, причем, если в 18 веке все списывали у французов, ну, в начале 18 века у шведов, это Петр, больше всего у шведов, немножко у голландцев, затем все списывали у французов, Сперанский первый начал списывать у англичан, даже хотел создать нашу палату лордов. Из 100 глав майоратов, глав самых аристократических семей, Неизвестно, как должны были быть выбраны эти, понимаете, у них это исторически сложилось, эти 100 баронств, кто при этом был бы оскорблен, что мужчины, пушкины попали, а пушкины не попали, я на пальцах, естественно, любые фамилии. Неизвестно. Но, тем не менее, даже и это предполагалось. Все это сделать не успели. Единственное, что успели создать и даже немного реформировать Государственный совет, это хорошая идея. У нас появилась палата, обсуждающая законы. Причем каждый закон должен был быть принят по закону. Только через обсуждение Государственного совета. Он не имел права законодательной инициативы. Законодательная инициатива осталась государем. Последнее слово осталось за государем. Но минуя Государственный совет, теперь государь не мог издать закон. Так оно, между прочим, мы так и прожили до революции. Мы были очень законной правовой страной. Заметьте себе. Причем члены Государственного совета не занимали место по старшинству рода в роде, как в палате лордов, и не избирались, а назначались императором. Но пожизненно, заметьте, пожизненно. Был закон об экзаменах чиновников. Теперь чиновник, который претендовал на занятие по статской службе, чина 8 класса или 5, соответственно, это коллежский ассессор, и 5 класс статский советник, должен был либо предъявить диплом, русский или иностранный, о высшем учебном, об окончании высшего учебного заведения, либо сдать экзамены по установленной программе в присутствии профессоров университета. Почему такая странная, такое странное требование одинаковое для 8 и для 5 класса? А очень просто. Коллежский асессор тогда становился личным дворянином, а статский советник потомственным. Хочешь перейти этот рубеж? Изволь иметь высшее образование. Но, с одной стороны, Карамзин вправе был иронизировать, что ни в одной европейской стране не требуют от подшмейстера знания римского права, а от брандмайора всемирной истории, античной истории. Но с другой стороны, и, конечно, Спиранский тут же сделал своими врагами всех бюрократов, которые стремились к вот этому рубежу дворянскому. А все-таки дети личного дворянина становились потомственными почетными гражданами. Так что здесь и для семьи это имело значение. Все это так. Но, в общем-то, образовательный ценз вздернул немножко образовательный уровень нашей бюрократии. Маленькая польза с этого была. Ну, конечно, по-русски максималистски, да? По Черномырдину. Хотели как лучше, получилось как всегда. Стали бедные брандмайоры сдавать римское право, запинаясь. Но, в общем-то, это стимулировало развитие среднего и высшего образования в империи. И все. В этой пустопорожней трепотне, в этой работе чисто бюрократических инстанций, в которые не были привлечены представители общества, общественности, терялось, тонуло, главное, что стало уже насущным, необходимость разрешения крестьянского вопроса, необходимость восстановления союза общества и государства, необходимость ослабления бюрократического между ними средостенья, бюрократической переборки. Реформы, проекты даже реформ велись чисто бюрократическим методом. Но это не все. И здесь император не умеет судить. Отдалял общество от государства. Но гораздо больше он преуспел в этом плане, поменяв свою внешнюю политику как главный участник Венского конгресса 1814-1815 года. Венский конгресс – это первый серьезный в мировой истории конгресс, пытающийся обустроить послевоенную Европу, решить договорным методом проблематику Европы после войны. В этом отношении Венский конгресс – предшественник Гаагских конференций, Гаагского суда, Лиги наций, нынешней Организации Объединенных Наций, что имеет свои положительные, как и свои негативные стороны. Но, как благородная попытка, Венский конгресс может восприниматься положительно. Но в основу Венского конгресса был положен принцип легитимизма в том его прочтении. Вообще-то легитимность, легитимный, от латинского lex, закон. Это законный, легитимная династия, династия законного происхождения. Легитимная власть. Но как прочитывалась легитимность в дни Венского конгресса? Она прочитывалась необычайно однобоко. Законна лишь та династия, которая уже существует, которая существует к моменту Венского конгресса. Поэтому династия Бонапарт нелегитимна, а легитимна династия Бурбо. Вот она была. Поэтому если у государства легитимной династии нет, то и быть не может никакого суверенитета у этого государства. И государство это не должно существовать. Вот турецкий султан, он легитимен. А у поляков нет легитимного короля. Когда-то было, теперь нет. А раз нет, нелегитимной династии быть не может. Направлено это было против революции. Направлено это было против изменения государственных границ. Но приводило к нелепостям. Противодействие во многих случаях естественному национальному и даже национально-освободительному движению. Ну, например, в Италии. Ну, не было, по сути дела, никакой Италии. Итальянцы есть, а кому есть до этого дело? Нелегитимно. А значит, Италии не будет. Нелегитимны сербы. Нелегитимны валахи. Нелегитимны греки. Да, когда-то Византия была, так ее просто нет. Ее нет и никогда больше не будет. Нелегитимно. И вот, хотя истинными творцами Венских соглашений явились превеликого ума мерзавцы, вроде князя Толейрана, представителя поверженной Франции, или князя Меттерниха, канцлера австрийского, самой представительной фигурой, фигурой, безусловно, номер один Венского конгресса был Александр и чувствовал себя освободителем и благодетелем Европы, как его на этом купили, как маленького. Те же Меттерних и иные великие дипломаты. Ему было приятно. Он упивался своим благородством. В православии, в православной аскетике, между прочим, это состояние называется прелестью. Ну и что получилось? Ну и заключили. Давайте посмотрим, что совершил тем самым Александр. Я повторяю, он был честным человеком. Честным и благородным. До слова он держал его. Став во главе конгрессовой политики, он стал пожизненным охранителем, оберегателем конгрессовой Европы. Более того, увы, преемником его внешней политики окажется и куда более русский его брат Николай Батон. Кончится это дело тем, что Россия превратится в жандарма Европы, и правда, превратится. Но не почему-нибудь, не потому что такая противная Россия поработила Европу, а потому что именно слово русского царя стоило дорого, а не иного правителя. Потому что Россия, включившая добровольно, к сожалению, добровольно, в конгрессовую политику оставалась верна конгрессовой политике. первыми из балканских православных освободились греки. Впервые еще в 18 веке при Павле Ионическая республика, созданная Федором Ушаковым. Прожект не удался, мы потеряли возможность поддерживать, но произойдет новое греческое восстание, и в Афинах будет создана греческая республика. Кто больше всего этому способствовал? Русские люди. По всему югу России негласно, тайно, мы не имели права, у нас были отношения с Турцией, тайно, но так, что все знали. И любой полицейский не видел ничего происходящего. Вербовали добровольцев в греческую повстанческую армию. Ну, в основном, конечно, греков. Наших подданных, но греков. Главнокомандующий повстанческой армии был генерал русской службы, одноглазый и однорукий Александр Ипсиланти. Президентом созданной республики Эллинов оказался наш статс-секретарь по иностранным делам граф Каподистрия. Все великолепно, правда? Свое государство. Мы открыли себе дорогу на Балканах. А нет. Нелегитимно. Вот нелегитимно им иметь свое государство, а уж тем более республику. Страшно подумать. И грекам навязали принца Аттона Баварского. Почему, честно, не помню, простите Бога ради, скорее всего, потому что надо было подкормить этого Виттельсбаха. Заметим, что Виттельсбахи, Баварская королевская династия, были традиционно, даже на немецком фоне, прорусски настроенными. Но в семье не без урода. Именно этот Отто русских терпеть не мог. Он нам был предельно невыгоден, но легитимен, и его пустили в греческие короли. Наше положение было ослаблено. Какая великая держава это допустит? А нет. Конгрессово и легитимно. Отто не удержался. Его поперли. Он так решил подкормиться за счет греков, что грекам быстро надоел, и его вымели из Греции. Что же Россия? Нам вот безумно выгодно. Что же Россия? Послала поздравления, устроила парад, фейерверк? Нет. Отозвала посла из Афин. Хорошо, хоть экспедиционный корпус не послали подавлять греков и доставлять Отто Виттельсбаха. Тем самым мы испортили отношения с греками. А мы для греков были свет в окошке. Когда неприхотливые матросы Ушакова десантировались на Ионических островах, греки им не давали ножки замочить в прибрежной волне, а бежали к баркасам, переводившим десантникам, и выносили русских матросов на руках. К нам так относились. Мы, стараниями Александра, испортили эти отношения настолько, что в Греции всерьез заявили о себе французские и английские интересы. Вот вам конгрессная политика. Кто виноват? Да, Александр виноват. Александр. Но куда более вопиющий случай. Я мог привести их много. Конгрессовой политикой мы грешили и при Николае Первом. И догрешились до Крымской войны, в конце концов. Но я приведу вам другой пример, для нас куда более актуальный. Куда более. Греки, они нам свои, но все-таки другие. А вот хохлы нам тогда были настолько свои, что просто сами полагали себя русскими людьми. Им еще просто не успели объяснить, что существует особая украинская нация или хотя бы народность. Не было этого. Ни одного при Александре Первом не было хохла, который полагал бы, что он принадлежит какому-то другому народу. Что мы делаем? Мы легитимно оставляем за Австрией оккупированную еще при Екатерине II величину. Мы широким жестом спасаем полякам единство польских земель в качестве великого, в качестве царства польского. В качестве царства польского. То есть фактически мы сохраняем им Польшу. Поляки, правда, этого не помнят. Поляки не помнят, что Польша вообще-то существует благодаря русским. И русских частенько недолюбливают. Зато почему-то любят французов, которые, ну, исправно два раза в столетие поляков предают. Исправно просто. Царство польское было невозможно. Если бы не так называемая оккупация, если бы не согласие присоединить Польшу к России на правах автономии, Польша была бы опять расчленена, поделена австрийцами и пруссаками, как это уже было. Мы подарили им Польшу. Но, во-первых, могли не дарить. И могли не оставить в Австрии, и должны были не оставить, Галицию. Смотрите сами. Во-первых, Австрия не могла противостоять России. Угроза продвижения русских войск в Галицию, первая армия тогдашней Европы при Александре, и австрийцы немедленно пошли бы на любые русские условия. Но нам не надо было воевать за Галицию. Александру достаточно было пригрозить, что он покинет Венский конгресс. Это был настолько острый нож для Меттерниха, что Александр получил бы Галицию немедленно. И, наконец, в самом страшном случае, за Галицию мы могли расплатиться Польшей. Без русских земель, разумеется, даже без литовских. Этнически польскими землями. Их разорвали бы немцы, тевтоны. В клочья, да. А нам что с того? А какое нам дело до этого? Давайте посмотрим, чего бы не было, если бы Александр I поступил по-русски и по-православному. Если бы Галиция стала русской, то, во-первых, на австрийские денежки всякие ивашки франки со сподвижными им квитками не вырастили бы понятие «украинец» и представление об украинской нации и не сконструировали бы искусственную, мертворожденную украинскую мову. Раз. У нас не было бы украинской проблемы весь 20 век. Второе. При Николае I мы не торопились, мы не давили. В 1839 году была упразднена Полоцким церковным собором уния. Униатов не осталось в западно-русских землях в составе Российской империи. Но униаты и ныне существующая униатская проблема, проблема не только церковная, проблема культурная, сохранились в Галиции. И, естественно, не сохранились бы, если бы Галиция стала русской. У нас не было бы проблемы этой пятой колонны. Этих за 600 лет оккупации воспитанных предателей русского народа. Православной культуры. Православия. Вот что мы получили бы с присоединением Галиции. Но самое смешное, нам выгодно было, чтобы Польша досталась австрийцам с пруссаками. Вместе с поляками мы подарили бы им польское восстание 1831 года и польское восстание 1863 года. Поляки нация доблестная, нация воинов, между прочим. Нация, всегда культивировавшая воинскую доблесть и за это мною весьма уважаемая. Поляки всегда бы восставали. Но восставали бы не против нас, а против австрийцев и пруссаков. Не нас вся бы Европа упрекала, заставляя Пушкина написать «Клеветникам России». Не нас вся бы Европа упрекала за угнетение свободолюбивых поляков. А мы в интересах нашего престижа, нашей пропаганды, шумели бы, топали ногами и упрекали бы тевтонов, угнетающих наших братьев-славян. мы посылали бы литературу и ружья в Польшу вместе с хлебом. Да, лилась бы польская кровь. Не ручьями, реками. Куда больше, чем пролили ее русские. А нам-то что? Кровь же польская. Причем поляки все больше и больше, проливая кровь, любили бы русских. Потому что не с русскими сражаются, не от русских освобождаются, а от тевтонов. А русские вот нас даже поддерживают, хоть и православные. Это наши братья-славяне. Крутил бы ус польский пан, не забывая, что Польша стоит беспорядком. Кругом одна выгода. И одна невыгода от безумной конгрессовой политики, навязанной нам императором Александром. Я не буду разбирать вопрос о возможности того, что знаменитый праведник, сибирский старец Федор Кузьмич, это Александр Первый. Портрет, да, похож. Похож. Аргументов столько же за, сколько и против. Я не разбираю историю. Существовал Федор Кузьмич? Существовал. Был ли он Александром Первым, мы с вами узнаем на том свете. Когда узнаем всю правду. Но я хочу сказать одно. Повторяю, здесь про и контра весят одинаково. Но если это правда, если действительно ушел в нищету, то я его прекрасно понимаю, императору Александру Павловичу было что годами, десятилетиями отмаливать у Господа Вседержителя. Ну вот, на сегодня читаю. На позапрошлой лекции кто-то интересовался антифоменковской книгой. Она под запиской, ее можно посмотреть всем желающим. Дать не можем, так как это авторский экземпляр. Великолепно. С удовольствием зачитываю вслух эти записку. И предоставляю посмотреть. Других записок сегодня нет. Могут быть вопросы из зала. Сейчас все принесу еще посмотреть. На прощание предоставляю посмотреть. Ее надо вернуть автору, предоставившему это. А вы прочитаете просто автора или издательство? Еще записку. Значит, Русское историческое общество. Сборник императорского русского исторического общества. Номер 3. В скобках 151. Москва, Русская панорама, 2000 год. Дальше редакционная коллегия. Дальше содержание включает в себя такое количество авторов, что я его зачитывать не буду. Это сборник статей. Как он выглядит, вы знаете. Вот, но я положу сюда на краешек, как и журнал. Ну, я надеюсь, но это такая проверенная аудитория, что, я думаю, ни с книгой, ни с журналом ничего не случится. Сейчас я принесу еще пару, еще экземпляр, два номера «Детей фельдмаршала». И, прощаясь, вы можете их посмотреть.